Однако, во всем этом был один жирный такой нюанс. Огромнейший и тяжелейший такой камень преткновения для системы и отдела пропаганды гильдии. У самого лидера и его женщин не было детей. И многие уверенные в себе люди парировали системные требования, апеллируя к этому очевидному факту. Вот у Шукова в гильдии было достаточно квот, так это у большого босса. Так почему же у него нет детей? А ведь ему уже стукнуло 45. Какая может быть экспансия гильдии на другие планеты, если в составе экспедиционных флотов не будет потомков лидера гильдии? Не смешите наши тапочки. Не только журналисты иногда поднимали этот вопрос во время пресс-конференций, и этот вопрос интересовал многих граждан едок больше, чем боестолкновения, накал которых в умах гражданских значительно снизился за последний год. Но и некоторые из старых руководителей делали прозрачные намеки. Они также были бессильны, попавшись на крючок пропаганды. Все чаще у них неосознанно возникали мысли о том, что было бы хорошо понянчить внуков, но их дети, выросшие при непосредственном влиянии лидера гильдии, отказывались лезть вперед батьки. И в данный момент большой босс был самым большим препятствием на пути развития гильдии. Для Макса это было совершенно неожиданно. Ему нравились его возлюбленные, и он, как обычный мужчина, естественно, иногда хотел расслабиться в их компании, но он был слишком занят на работе, чтобы задуматься о семье. И, конечно, как начальнику, ему не нравилось, что им пытаются манипулировать. «Слушай, Вик», — как-то раз обратился Макс к своей ближайшей помощнице, «что ты думаешь о том, чтобы завести детей?» «Ах, я», — от неожиданности и интимности вопроса девушка едва не выронила чашку с кофе из твоих рук. Она отвела в сторону глаза и закусила нижнюю губу. Немного помявшись, Виктория сжала правую руку в кулак и вздохнула полной грудью. «Я сок», — начала было говорить она, но была перебита. «Конечно, ты», — проговорил босс, не отрывая взгляда от планшета с графиками. «У тебя тут самый большой опыт. Скорее всего, у тебя в воспитании детей самый большой опыт среди всех землян. Твое мнение имеет значение. Ты хотела что-то сказать? Если бы ее месте сейчас были Марина или Зоя, то они, возможно, начали бы ругаться и даже бросаться вещами, например, крохотными черными тряпочками. Потом могли бы заплакать от досады или громко хлопнуть дверью. Светлана бы пропустила первый акт агрессии и сразу бы перешла к убийственному средству – женским слезам. Слезы также быстро собрались и в глазах Виктории, но она стремительно развернулась и стала стирать их своим запястьем. Хорошо, что сегодня на ней не было косметики, потому что прошлой ночью она была сильно занята организацией очередной миссии по эвакуации стихийно образованного детского дома и утром торопилась предстать пред боссом. После использования сыворотки четвертого уровня, она стала чаще позволять себе приходить без косметики. «Я думаю», — начала говорить девушка, все еще стоя спиной к начальнику. Голос ее слегка дрожал. «Быть родителем — это хорошо. А что в этом хорошего?» — продолжил спрашивать Макс, не замечая состояния секретаря. «Я имею в виду, продолжать род, это хорошо, и все такое, но это же такая ответственность, у меня столько последователей, что я не смогу расслабиться в ближайшие годы, или 10 лет, ну, может, 20. Откуда у меня будет время на ребенка, лидер, скажите мне», бессильно улыбнулась Виктория, уже восстановив самообладание и повернувшись. «Для чего вы все это делаете? Чтобы отомстить врагам?» Босс поднял глаза от планшета и посмотрел на девушку. «Ты здорова? Голова не кружится? У тебя глаза красные», — проговорил он на одном дыхании и приложил тыльную сторону ладони к ее лбу, из-за чего Вика застыла, словно статуя, не понимая, что ей делать. Отстраниться, приблизиться, вкупе с недавним недоразумением, в разуме ее произошло небольшое короткое замыкание. «Может быть, тебе стоит отдохнуть?» — с сомнением в голосе пробормотал Макс. «Нет-нет», — помотала она головой, — «со мной все в порядке. Вы говорили, что развиваете гильдию для мести. Но если гильдия прямо сейчас бросит все силы на врагов, то как минимум, вы сможете уничтожить мировое правительство на Земле 10. Почему вы этого не делаете?» «Конечно, потому что тогда мои люди понесут большие потери», — нахмурившись, проговорил босс. «А я бы этого не хотел. Точно не сейчас, когда мы можем победить без больших жертв. Но разве вы не собрали нас для свершения мести? Какая разница, сколько из нас останется в конце?» — продолжила спрашивать Вика. «Конечно, количество выживших имеет значение», — сам своим мыслям кивнул лидер. «Среди наших врагов не только мировое правительство, но и цивилизация архангов. Мы до сих пор не обнаружили, где прячется Сатоси и верхушка Церкви Света. Есть и другие цивилизации, которые могут угрожать землянам. Значит, гильдия также нужна для защиты землян? Подняв одну бровь, спросила девушка. Так и есть, кивнул босс. А зачем вы хотите защитить землян? Задала секретарь еще один вопрос. Потому что это правильно, неуверенно, вопросом на вопрос ответил мужчина. Значит, есть правильное и неправильное. Вика подняла руку, подсунув вторую себе за пазуху, тем самым слегка приподняв привлекательную грудь, и стала в задумчивости постукивать по подушечке большого пальца четырьмя другими. Правильно ли, когда ваша гильдия сильна, так вы сможете победить больше врагов? Так и должно быть, кивнул Макс. А кто самый сильный человек в гильдии? Внезапно спросила девушка, посмотрев собеседнику в глаза. Наверное, я, ответил босс после минутного размышления, вспомнив статистику и боевые результаты знакомых ему людей. У некоторых замеченных им космодесантников были очень хорошие результаты, но это также можно было бы списать на эффект тяжелого экзоскелета, а не только параметры тела. Он также довольно быстро просчитал эффект генетической сыворотки, но обнаружил, что в гильдии не было человека, который бы превосходил его самого в объеме и весе чистой мышечной массы. Конечно, если говорить о военных, были некоторые спортсмены-бодибилдеры, у которых были мышцы немного побольше, но там была сосредоточенность на внешнем виде, а не на эффективности. Большой босс не хотел бы быть слишком самодовольным и возвышать себя, но по всем расчетам выходило, что сильнее и боеспособнее человека в гильдии не было. Помнится, вы как-то обмолвились по секрету, что ваша сыворотка немного отличается от той, что вы дали мне или другим членам гильдии. Это так, решительно углублялась дальше Вика. Да, верно, согласился Макс. На том же уровне моя сыворотка должна быть на несколько процентов эффективнее. Система комбинирует для меня особый состав, а другие используют сыворотку массового производства. И если мне не изменяет память, по словам наших ученых, сыворотка необратимо меняет гены человека, хотя и не намного. Щелкнула она пальцами и направила указательный на начальника, но потом быстро пришла в себя и согнула его, спрятав в кулак, а потом и вовсе опустила руку в стыде. Согласно статистическим данным, дети генетически измененных членов гильдии не в той же преувеличенной степени, как их родители, но все еще на несколько процентов сильнее, быстрее и умнее обычных детей. Хотя это изменение и небольшое, но если учитывать в масштабах миллионов будущих поколений, то изменение может оказать существенное влияние на развитие гильдии в будущем. Ну, пожалуй, это так, согласился Макс после некоторых размышлений. Тогда Виктория собралась с духом. Я думаю, что в нашей гильдии есть предатель. Как ошарашенно поднялся Биг Босс. Его грозная фигура нависла над девушкой, заставляя сердце биться чаще от страха и чего-то еще другого, чего-то зарытого глубоко в подсознание вида. Кто? Когда этот человек не дает развиваться сильнейшим воинам гильдии, продолжила уточнять секретарь. Он делает это уже много лет. Как это возможно? Макс захлопал глазами. Даже если у него был опыт 60-летнего старика, но этот старик был военным фанатиком, и некоторые вещи просто не могли уложиться в его сознании. Куда смотрела система? Почему бездействовал отдел развития гениев? Подожди, этот предатель, директор отдела? Нет. Покачала головой Виктория. «Выше, выше», – переспросил лидер. «Но я ведь дал ему широчайшие полномочия, чтобы никто ему не мешал. Над ним есть только Марина, но она бы никогда не предала гильдию, не предала меня». «Нет», – широко улыбнулась секретарь. «Еще выше, выше Марины», – сильно нахмурился Макс. «Но ведь выше Марины есть только я, точно», – с еще более широкой улыбкой проговорила Вика. «Я, предатель». В полной фрустрации лидер гильдии рухнул в кресло, которое предательски хрустнуло под его весом, хотя и было специально усилено. Как это возможно? Почему нет? Все еще с улыбкой на лице спросила девушка, присев на краешек стола. Ее короткая черная юбка немного задралась, обнажив чуть больше изумительных изгибов бедер в прозрачных темно-коричневых колготках. Вы – самый сильный человек в гильдии. Вы – человек с самыми большими достижениями в гильдии. Ваши гены улучшены в немного большей степени, чем у любого другого человека в гильдии. Получается, что ваши дети должны быть сильнейшими воинами гильдии. Но вы каждый день откладываете появление этих воинов и внесение их вклада в гильдию на еще одни сутки. Ты предлагаешь мне отправить своих сыновей на фронт? Немного нахмурился Макс. Вовсе не обязательно, покачала головой Виктория. «Вы же не каждый день воюете на передовой. И даже если это так, разве не вы говорили в одной из своих прошлогодних речей, что сражаться на передовой за свободу своего народа и благополучие своей страны – это высшая честь, которая только может быть у мужчины?» Биг Босс лишился слов. Он действительно такое говорил когда-то. Лидер гильдии никогда не думал об этой проблеме с такой перспективы. Значительный ментальный возраст и высокая квалификация в некоторых сферах человеческой жизнедеятельности далеко не всегда означает наличие серьезного житейского опыта. Великие ученые и сильнейшие умы довольно часто показывали свою полную некомпетентность и несостоятельность в тех областях, которая не была непосредственно связана с их профессией. Сомнительные речи и публичные выступления, которые потом аукались автору, попадание на крючок к мошенникам и полное разорение, неудачливые браки и дети, ставшие подонками, наркоманами или инвалидами, далеко не полный перечень того, во что вляпывались великие умы, толкнувшие человечество в развитии на десятилетия вперед. Лишь единицы на протяжении истории планеты были успешны во всем. Лидер гильдии «Надежда», хотя и не столкнулся с такими кризисами на данный момент, не был застрахован от них. За свою жизнь он сталкивался с предательствами, диверсиями, хитрыми схемами, однако, почти все они относились к военной и иногда политэкономической сфере, а в быту он все еще был почти ребенком. «Ты так думаешь?» – переспросил он. «Ты считаешь, что гильдии нужны мои дети?» «Да», – утвердительно кивнула Вика. «Более того, ваши КХМ любимые, очень талантливые девушки с очевидно достаточно хорошей генетикой, и также они усилены сывороткой четвертого уровня. Вы также задерживаете их. Очевидно, что они не станут заводить детей с другим мужчиной, кроме вас. Из-за вас гильдия также лишилась и их талантливых потомков». «Да-да», — начал бормотать босс себе под нос, ковыряясь в планшете в поисках данных. «После использования сыворотки четвертого уровня человек уже кардинально отличается от себя предыдущего. С какой-то точки зрения он становится представителем нового вида. Если у ребенка один из родителей использовал сыворотку третьего уровня, то его сила, ловкость, выносливость и скорость мышления, все они увеличиваются в среднем на 1% каждый. Кто-то может получить слегка большее усиление в некоторых показателях, но меньшие в других. У нас довольно точные инструменты с аквамарина и большая статистика по таким детям. Ошибки быть не может. Если два родителя употребили сыворотку первого уровня, то наблюдаемое улучшение – 1,5%. Очевидно, что тут работают какие-то неизвестные нам законы мироздания, ограничивающие генетические изменения организма. Ведущие ученые-теоретики делают такой вывод, хотя он звучит немного фантастически. Но почему он не имеет места быть? Я был на планете, где не было электричества, хотя все остальное работало точно так же, как у нас. На аквамарине мы добываем плазмодий, который очевидно нарушает законы физики, привычные землянам. Есть миры с маной, которые у нас есть, а в мире культиваторов, вообще, черти что творится. Почему в нашей вселенной не может быть каких-то ограничений на развитие генома вида? Так, посмотрим людей, использовавших сыворотку второго уровня, у нас в гильдии в 200 раз меньше. И это специалисты более высокого уровня, которые из-за работы не заводят детей. Вот негодяй, это подрыв интересов гильдии. КХМ, кашлянула сбоку Вика. Ну да, Макс почесал в затылке. У нас предатель, который все портит. Так, но статистика, все же, есть, а тут изменения более серьезные. Один родитель, 2%, два родителя, 3%. Если один из родителей с первой сывороткой, то 2 с четвертью. По третьему уровню совсем скудная статистика. Но по имеющимся данным сделано предположение, что с одним родителем усиление 4%, с двумя 6%. Для четвертого уровня вообще нет данных, но предположительно там должно быть 8% и 12%. Нехило. Для третьего поколения эмпирических данных нет, но использование сыворотки на людях второго поколения дает аналогичный прирост к обычной средней статистике по землянам. Рост арифметический, но не геометрический. Скорее всего, из-за того, что сыворотка сделана для оригинальных землян, а не второго поколения генетически измененных. Но даже 1-2% в масштабах цивилизации – это серьезный рост боеспособности расы. Слушай, Вик, может быть, мне издать закон, что любой человек, получивший сыворотку второго уровня или выше, должен дать потомство в течение года, или ему обрежут заслуги? Виктории захотелось сделать фейспалм. Босс, конечно, был хорошим человеком, но временами ей казалось, что он живет в каком-то собственном мире и не от мира сего. И сейчас он задумался о массовом выращивании генетически улучшенных солдат. А ведь если он примет решение, то будет следовать ему до конца. Лидер гильдии действительно может издать такой закон. Девушка уже сама не была рада тому, что подняла эту тему. Как высшему руководителю гильдии, ей хотелось, чтобы гильдия становилась сильнее из поколения в поколение. Но вот, как женщину, перспектива стать инкубатором ее не устраивала. Глава 377. Но разве это не ущемляет права женщин? С легким недовольством спросила она, в первый раз позволив себе возразить боссу. Ты переживаешь о том, что не сможешь найти достойного мужчину? Серьезно спросил Макс. Ты такая красивая. У нас в гильдии нет женщины красивее. Ну кроме Марины, пожалуй. Если ты захочешь, то сможешь выбрать любого мужчину. Ввиду твоих заслуг перед гильдией, я могу даже отдать приказ, если он не будет согласен. Мне не нужен мужчина. Пуще прежнего возмутилась Вика. Ах, ты любишь женщин? Удивленно спросил босс. Какая потеря для нас, мужчин, это проблема. Я не люблю женщин. Секретарь покраснела от обуявшего ее гнева. Ладно, почесал лидер гильдии в затылке. Ха-ха-ха, твои предпочтения, это не мое дело, но это поправимо. Наши ученые продолжают исследования аквамарина, и в недалеком будущем у гильдии появится технология выращивания детей в специальных коконах. Ученые обещают, что это будет безопасно и эффективно. Под непосредственным наблюдением специалистов и защищенной среде можно будет обезопасить младенцев от возможных травм и отравлений, и даже непосредственное операционное вмешательство на всех этапах возможно, в случае возникновения проблем. Миллионы женщин, ученых и инженеров, военных и спортсменов, предпринимателей и рабочих, будут освобождены от тяжкой ноши и больше не будут оторваны от рабочего процесса на долгое время. Это очень перспективный проект, даже улучшение генома. Гильдия получит дополнительные миллиарды часов высококвалифицированного труда женщин. Если ты переживаешь о материнском инстинкте, то технология искусственной стимуляции лактации у женщины доступна уже сейчас. Ты же пожертвуешь яйцеклетку на нужды гильдии, или несколько гильдия предоставит щедрые награды тебе и привилегированное отношение к твоим детям. Виктория закатила глаза. Мозг босса работал действительно быстро. Он уже подумал на перспективу. Он даже сделал ей презентацию выгодной для гильдии сделки. Еще бы, 8% улучшение 4 основных показателей. Без всяких «но». Такой ребенок будет гением с рождения. Я соглашусь, девушка сжимала кулаки в гневе. Но только если вы тоже пожертвуете свой генетический материал. Ты хочешь для своих детей использовать мой генетический материал? Пришел черед лидера гильдии удивляться. Но он быстро пришел в себя и начал бормотать какую-то бессвязную чушь. Хотя это логично. Детей еще нужно воспитывать. Это 14 лет, минимум. Тысячи часов вложений. Тогда имеет смысл вложить энергию в чуть более совершенного солдата М-члена гильдии. 12% должно быть лучше, чем 8%. Тем более, мои гены могут быть даже чуть лучше. Никто не проверял ведь. К тому же, на данный момент, я, единственный мужчина, использовавший сыворотку 4 уровня. Логично использовать мой материал. Ладно, как мы это сделаем? Вы согласны на то, чтобы у меня с вами были общие дети? Спросила Вика, едва не упав со стола. У нее слегка закружилась голова. Конечно, кивнул Макс. Руководитель пиар-отдела уже достал меня. Система оценила его работу, как неудовлетворительную, и он пришел ко мне, так как считает, что я мешаю его рекламе по пропаганде кампании по деторождению второго поколения членов гильдии. Он приходит ко мне 2 раза в неделю и молчит. Выражать свое недовольство он не хочет, чтобы не снизилась его системная оценка лояльности, но я то знаю, что он имеет в виду. Я пытался его отослать, но в этот раз система была не на моей стороне, подтвердив обоснованность его требований. Меня это уже достало. Поэтому, Вика, давай заведем ребенка. В тебе я уверен. Ты воспитала миллионы детей. Есть ли в гильдии потенциальная мать лучше тебя? Вы это сейчас серьезно? Еще раз переспросила секретарь. Она была удивлена, шокирована, хотя и частично недовольна такому неформальному предложению, но счастлива в целом. Сердце ее застучало, и кровь ударила в голову. «Определенно», — кивнул Макс, — «мы даже можем вместе выбрать суррогатную мать. Нам с тобой никто не откажет». «Эка», — внезапно выпала из сладких фантазий Вика. «Нет, однозначно, нет. А что нам делать тогда?» В недоумении спросил босс. «Я-я-я», было непонятно, была ли Виктория обижена, возмущена или расстроена. Может быть, подача боссом информации была совершенно бестактной. Или, может быть, американские горки чувств вывели ее из равновесия и заставили частично потерять рассудок. В других обстоятельствах она бы никогда не позволила себе так дерзко общаться с лидером гильдии. Она внезапно захотела принести ему неприятности. Собравшись с мыслями, девушка, краснеющая от гнева и смущения, выпалила. «Я согласна только на естественное оплодотворение», — сказала она и закрыла глаза, лишь пары мгновений позже открыв один из них. «Что за естественное оплодотворение?» — спросил босс, задумавшись. Он какое-то время в недоумении смотрел на Вику, но та молчала. «А-а, то самое естественное оплодотворение». Дошло, наконец, до него только полминуты спустя. Макс неожиданно посмотрел по сторонам, потом приблизился к девушке и понизил голос до почти шепота. «Ты хочешь сделать это со мной?» Собеседница просто кивнула, отведя взгляд в сторону. Макс задумался и постучал себе по лбу кулаком. «Но мы ведь не так хорошо знакомы», — пробормотал лидер гильдии. «Босс», немного хихикнув, выдохнула Вика. «Я работаю на вас более 10 лет. Я видела, как вы работаете, едите, спите, слушаете музыку, пританцовывая, потягиваетесь, ругаетесь, смотрите видео с Килариет в купальнике или флиртуете со своими девушками по телефону. Я знаю о вас практически все. Ты следила за мной?» – нахмурился Макс. «И как давно ты это делаешь?» «Скоро будет год», – снова хихикнула Вика. «С тех пор, как работаю за соседним столом», – лидер гильдии повернул голову и посмотрел на белоснежный стол, полный всевозможных аксессуаров, подобающих молодой женщине. Белое эргономическое кресло, элегантный дисплей компьютера, клавиатура и мышка, разноцветные папки с документами, уложенные в ровные стопки, большая кружка с зайцем, розовая ручка, косметичка и многие другие вещи. В этот момент он смутно вспомнил, что когда-то давным-давно помощница спрашивала у него, где ей работать, и он махнул рукой, со словами «Где тебе удобно?», а потом в его кабинете действительно появился новый стол, но потом он просто забыл об этом несущественном моменте в его быте, а также он вспомнил, что уже долгое время не подходил к кофемашине или не вызывал курьера из столовой, чтобы тот принес ему сэндвичи для перекуса или полноценные блюда на обед и ужин. Он также начал вспоминать, что какая-то изящная рука с тонкими и красивыми пальцами с качественным, но неброским маникюром подавала ему документы, чашку с кофе, бутерброд. Так Виктория все это время была здесь. Даже когда он смачно отрыгивал, громко пускал газы, ковырялся в ушах или в носу, вытирая козявки о нижнюю поверхность крышки стола, чесал пузо или даже яйцо, он посмотрел на красавицу, которая мило и лучезарно улыбалась, и не мог не улыбнуться в ответ, только его улыбка была несколько страдальческой. «Слушай, по поводу этого...» Наконец, босс свернулся к конструктиву. «Мне нужно будет спросить у Марины, как она к этому относится». «Я понимаю», — пару раз кивнула Вика. «Вопрос, действительно, непростой. Эти двое были так дипломатичны, потому как сам вопрос обсуждения был несколько смущающим. Несмотря на то, что они двое были уже довольно взрослыми людьми, такие вопросы всегда вызывают смущение, если обе стороны берегут чувства друг друга и с уважением относятся к собеседнику. Ну, не могла же секретарь просто сказать боссу: «Эй, мужик, давай потрахаемся». И он такой: «А, давай». Это была не уличная встреча, и двое не были базарными бабками. С какой-то точки зрения их уже можно было назвать интеллигенцией, и мозги парочки были подвергнуты профессиональной деформации. Лидер гильдии рассматривал все ситуации, свою жизнь и даже жизни своих собственных детей с точки зрения выгоды для гильдии, а его помощница в первую очередь думала о благе для начальника и его удобствах. Иначе говоря, политикой работник в них победили мужчину и женщину. Конечно, если бы Виктория не была красивой, как богиня, а Макс не был бы величайшим мужчиной в истории человечества с точки зрения первой, то не было бы между ними той толики смущения и инстинктивного предвкушения, которые добавляли яркую, двусмысленную перчинку в обсуждении вопроса о будущем гильдии. «Босс, вам так хочется заполучить для гильдии новое поколение суперсолдат?» — с мягкой улыбкой спросила Вика. «Да», — честно ответил Макс. «Разумеется, в первую очередь, они должны стать хорошими людьми. Поэтому мне, как отцу, нужно будет выделить достаточно времени на общение с ними, и много детей я не осилю при личном воспитании. Так, вас четверо, а значит, будет четыре ребенка, если не будет близнецов. Я думаю, что должен справиться. Вы уже записали меня в свой гарем, со смесью обиды, радости и возбуждения в глазах все еще нежно улыбалась девушка, задавая вопрос. Ты ведь согласилась ранее, теперь заднюю даешь, нахмурился мужчина. Виктория отрицательно помотала головой. Хорошо, тогда пойдем переговорим с леди боссом, сказал Макс, ласково похлопал секретаря по плечу и направился к двери. Вика привычно пошла следом, чуть справа и немного позади. На самом деле, она была не совсем глупая и понимала, что общение с Мариной было просто формальностью ради соблюдения приличий. Генерал просто не смогла бы отказать лидеру гильдии, с каким бы абсурдным предложением тот бы не обратился. Даже если он решит взять в свой гарем половину женщин базы, Марина не откажет. И, скорее всего, босс также это понимал, ведь пошел прямо к ней, а не к Светлане, например, или Зое. Хотя последняя тоже не была бы против, а захотела бы по этому поводу получить для себя что-нибудь интересное. Месяц работы на нее шеф-кондитера, или покупка акций компании Tencent, чтобы у Зои появились прямые рычаги влияния на гейм-мастеров и гейм-дизайнеров. Марина, скорее всего, даже не поставила бы никаких дополнительных условий. И если бы Марина согласилась, у двух других бы не хватило авторитета воспротивиться. Вика заметила, что в какой-то момент босс тайно ее оценил. Оценил, не как начальник подчиненную, а как мужчина-женщину, и вполне вероятно, остался доволен. Хотя, конечно, таких мыслей бы у него не возникло, если бы не был поднят вопрос проблемы появления на свет будущих поколений выдающихся людей гильдии. Вопрос, в котором главным камнем преткновения и был лидер гильдии. Впрочем, Вике уже было за 30, хотя после всех сывороток ее тело было даже лучше, чем у многих 20-летних, несмотря на переработки, и она могла бы без осложнений родить в 50, 60 или даже в 70, как женщине, ей все же хотелось детей. Окружающие ее малыши выросли, и скоро у них будут свои семьи, и отсутствие собственных детей ее несколько расстраивало. И естественно, что в ее глазах не было других мужчин, кроме начальника, порой грубого и неотесанного, невнимательного и себелюбивого. Однако, человека крепкого духа и больших амбиций. В кабинете он вел себя немного покладисто, как провинившийся маленький ребенок. Но едва он покинул стены кабинета, его аура изменилась. В нем чувствовалась и власть абсолютного монарха большой страны, и харизма лидера крупной коммерческой организации, и героический стержень выдающегося воина. Сердца окружающих не могли не трепетать при виде него. Вика улыбалась. Ее Макс всегда был таким. На нем была большая ответственность, и члены гильдии смотрели на него. Чтобы придать им уверенность, в публичном пространстве он обязан был выглядеть настоящим государем, опорой его людей. Хотя у него и в реальности была абсолютная власть, крупная коммерческая организация и навыки, а также заслуги выдающегося воина, нынешний образ босс многократно тренировал у зеркала. В нем не было ни капли от лица нашкодившего подростка, когда тот прятал козявки под стол. Вика на какой-то момент призадумалась, потом нагнала Макса и взяла его за руку. Мужчина, не меняя шага, слегка повернул голову и кивнул, слегка сжав ее кисть в своей ладони в ответ. Сотрудников в ту же секунду охватил ажиотаж, и слухи дошли до Марины раньше, чем двое вошли в дверь ее кабинета. На Марсе накал сражений не сильно возрастал, но из-за уменьшающегося количества ресурсов и солдат мировые правительства со временем испытывали все больше сложностей в противостоянии. Хотели бы они пригнать на Марс побольше солдат и агрессивно ответить гильдии, но их заводы не могли производить марсианские скафандры в нужном количестве. Даже многие солдаты баз не имели скафандров и погибали от удушья, когда их базы были атакованы и получали повреждения. Это доставляло армии гильдии лишние хлопоты по поводу спасения умирающих от недостатка кислорода вражеских солдат. Когда МП казались достаточно слабы, неожиданно начала действовать коалиция Земли, пожелавшая урвать себе кусочек заслуг. Конечно, это было ожидаемо, поэтому гильдия оставила для них некоторые направления, сконцентрировавшись только на ключевых объектах. Поэтому войска коалиции столкнулись с жестким противостоянием. Солдаты мировых правительств не были мягкой хурмой. Большинство из них были людьми, которые воевали в агрессивных условиях Марса несколько лет. Да, они непрестанно отступали под атаками боевых роботов и дронов, а также элитных солдат гильдии, чьи оружие, Техника и тактические маневры были лучше, но не потому, что они были слабы, а потому что враг был слишком силен. И когда по большей части зеленые войска коалиции вступили в бой, их ждало сплошное разочарование. Несколько раз армия гильдии спасала войска коалиции от полного уничтожения, но гильдия отказывалась от обсуждения каких-либо совместных операций, особенно на равных началах. Нежелание гильдии идти на сотрудничество и равное разделение военной добычи оставляло многих политиков коалиции недовольными. Они никогда не чувствовали на себе прямое давление гильдии, они не были в достаточной мере интересны гильдии, чтобы против них были использованы решительные меры в обход союзных договоренностей. Именно поэтому они не испытывали страха перед гильдией, как моська, лающая на слона, идущего своей дорогой. Но таких политиков в коалиции было все еще много, и они частично играли первую скрипку в решении многих вопросов. Недовольные политики решили сыграть в свою игру. Восстановленные РБ и КБ на Земле 10, а также не преодолевшие столько трудностей их копии на Земле М, смогли тайно выйти на контакт с российскими и китайскими повстанцами на других землях. Они подготовили большую операцию по атаке на союзные территории, пока основная часть армии МП отвлечена на сражение с гильдией «Надежда». В день Х многие крепости МП были атакованы и легко сметены по причине недостаточности личного состава на них. Через порталы войска коалиции с земли М и союзников с земли 10 проникли на другие земли. Шаг за шагом они методично захватывали деревни и города, которые МП, по большей части, сдавали без боя. Ресурсы мировых правительств были надорваны борьбой с гильдией, и они уже не могли вести серьезную войну на два фронта, особенно в свете того, что с коалицией можно было договориться. У лояльных МП граждан была возможность эвакуироваться из городов до наступления союзников. Глава 378. Многие повстанцы, конечно, были недовольны, но не вмешивались в дела начальства, а те, в свою очередь, плотно сотрудничали с коалицией. Если бы здесь была гильдия «Надежда», то многие преступники были бы казнены на месте. А так коалиция экономила много сил и средств при захвате освобожденных городов. Тем более, ради получения денег, ресурсов и обеспечения рабочих мест многие заводы продолжали работать в прежних цепочках, частично обеспечивая припасами армию мировых правительств. Руководство гильдии видело все эти мелкие схемы. Едва только лидеры повстанцев вышли из нет, начались прежние политические игры. 15 лет подполья не вытравили из политиков их лисью натуру. Разумеется, молодое поколение повстанцев было несколько другим, но в том-то и дело, что они были молоды и не занимали ключевых постов. Гильдия все видела, но закрывала на это глаза, охотясь только на разыскиваемых ею преступников и ядерные арсеналы. Естественно, большой босс не собирался примиряться со всякими тварями. В освобожденных городах шпионы гильдии тайно проводили расследования и делали опросы, выявляя преступников. Каждый день в списке на ликвидацию появлялись сотни новых лиц, и довольно часто найденные ключики к преступлениям какой-то мрази на одной планете вели к тому, что его копии на других планетах также могли находиться в опасности, не подозревая этого. Обычно хватало лишь небольшой проверки, чтобы подтвердить преступление копии, но иногда приходилось и хватать преступника для проведения допроса с пристрастием, и не мировые правительства, ни коалиция Земли не могли остановить антипреступную машину гильдии, особенно в свете того, что большинство преступников были людьми не бедными, и обычно каждая операция по захвату или ликвидации окупалась в несколько раз, включая расходы на предварительное расследование. Гильдия была основана как коммерческая организация, и некоторые коммерческие замашки все еще остались при ней. И хорошо, что лидер гильдии принял ранее решение не форсировать атаку. Если бы амбициозные политики начали выпрыгивать один за другим в то время, когда гильдия была слаба, то ей пришлось бы идти на уступки. А сейчас она и республика медленно и степенно делали свои дела так, как хотели. Настроение населения – это весьма тонкие материи. Поэтому испокон веков различные страны и властелины, если не могли напрочь подавить всех недовольных, старались занять моральную высоту перед началом боевых действий. Даже если все знали, то у нападающей стороны должен был быть формальный повод для нападения. Гильдия могла бы напасть на коалицию с большим трудом, но свободные резервы можно было бы найти. Если не на полноценную войну, то на несколько точечных атак, ограничивающих деятельность коалиции. Но в последние проживали миллиарды людей, которые могли бы затаить обиду. И эта обида в будущем может аукнуться гильдии. Поэтому лидер гильдии все еще с широкой улыбкой на устах общался с президентами стран, легко присваивающих себе плоды усилий гильдии. Улыбался и кивал, кивал и улыбался, делая вид, что понимает и не осуждает действия коалиции, ведь формальный повод был, они освобождали свои народы на других планетах, и лидеры коалиции были уверены в себе и будущем своих стран. Ведь если объединятся 11 российских блоков, то число жителей этого большого блока перевалит за 1,5 миллиарда человек, у китайского блока за 15 миллиардов. И это будет не внешнее принуждение, каковое было здесь установлено мировыми правительствами, а единое движение народных масс. Какая сила была бы у 1,5 миллиардов россиян или 15 миллиардов китайцев? Определенно, великая. И, чем черт не шутит, коалиция могла бы побороться за единое управление во всех солнечных системах. Мировые правительства были слабы из-за повстанцев, но у новой коалиции повстанцев внутри не будет. Поэтому сила ее будет больше в несколько раз, чем у МП. Но был один маленький такой нюанс, который все упускали из виду. Даже мировые правительства. Ранее многие повстанцы, уйдя в подполье, забрали с собой и капсулы виртуальной реальности, но они не могли забрать их все, и даже если забрали, у них был недостаточно энергонов, чтобы выкупать всю накопившуюся квоту небесплатных капсул. А когда гильдия Надежды атаковала ключевые позиции различных богатых преступников, каждый раз гильдия забирала много капсул, а иногда и шары администраторов, у части из которых были накопленные квоты, сразу же использованные гильдией. Плюс, гильдия, конечно, продавала телефоны и даже шлемы коалиции повстанцам на другим планетам, но также гильдия и привлекала к себе много игроков. Да, это были в основном подростки и старики, а из молодежи и людей среднего возраста подавляющее большинство были женщинами, так как мужчины довольно часто уходили к повстанцам, и да, у них был не такой хороший талант и сильное стремление к бою, как у мужчин, но женщины были методичны в выполнении инструкций, а им нужно было то всего следить за автоматическим действиями роботов на механоиде, и обычно одно рабочее место было рассчитано на 10 аккаунтов. Даже если в среднем за неделю рабочий день в сутки выходил около 6 часов, то есть на одно рабочее место приходилось 4 смены, то на одного работника выходило около 2,5 аккаунтов, включая боевой и вспомогательный персонал. Было от 1,5 до 2 аккаунтов на каждого работника гильдии на других планетах. Это действительно много игровых аккаунтов, учитывая сколько работников гильдия привлекала каждый день. То есть шары администраторов, под которыми были зарегистрированы все эти аккаунты, имели довольно большой вес. И на данный момент все эти шары находились в условно спящем режиме. Когда шар переходил из рук одного администратора в руки другого из вражеской фракции, а систему механоида невозможно было обмануть, то и голос его мог быть изменен. Цивилизацию механоида не интересовали ни размер страны, ни ее влияние в мире, а только количество игроков. Это очень хорошо понимал Макс, но не совсем понимали мировые правительства и коалиция Земли. Если бы все шары администраторов, которые находились в руках гильдии в данный момент, проголосовали, то заняли бы не менее трети голосов на Землях с 1 по 9 и, скорее всего, больше половины на 10 Земле. Хотя в объявлении о старте королевской битвы было написано, что все планеты должны были согласиться с назначением одной из них главной, там не было положения о том, что все игроки или администраторы должны были согласиться. Достаточно было формального большинства. Гильдия припрятала в рукаве довольно мощный шаг, способный положить конец всем махинациям коалиции и ее союзников. Но не это было главной опорой в размышлениях большого босса о будущем. Он переговорил со своими любимыми, и предложение о зачатии потомков было встречено на ура всеми участниками процесса. Конечно, лидеру гильдии потом пришлось активно поработать, чтобы достигнуть поставленных командой целей, и теперь оставшуюся часть работы должны были завершить его компаньонки. Естественно, самым довольным из всех был директор пиар-отдела, который незамедлительно распространил нужные слухи по всей гильдии и республике. Хотя официального объявления еще не было, но многие заметили изменившиеся диеты главных действующих лиц, поэтому сомнений ни у кого не возникло, и эта новость согрела сердца граждан. Правитель, у которого есть дети, ближе к народу, а также будущее рисовалось им в более ярких красках. Однако, тут возник вопрос правового статуса женщин-лидера и его детей. Самые лучшие юристы и социологи гильдии республики пришли в движение, чтобы выработать общее положение. Им помогала система, А также сам большой босс определил требования и ожидания гильдии. По итогу в республике был изменен ряд законов. В частности, теперь было разрешено многоженство и многомужество, но для каждого нового брака требования к заключающему его увеличивались в геометрической прогрессии. Для первого брака не существовало никаких требований, но для второго уже нужно было получить одобрение первых жены или мужа, а также иметь определенный минимальный доход и, что немаловажно, очки вклада в гильдию или в республику. Проще всего их можно было получить на передовой, но успешная и без каких-либо нареканий работа в тылу давала некоторое количество очков вклада каждый год. Третий брак также требовал одобрения предыдущих супругов, еще больший доход и еще большее количество очков вклада. Развод же мог сжечь определенное количество очков вклада обоих супругов, в зависимости от решения суда, поэтому к выбору супруга или супруги нужно было подходить основательно. Более того, для всех тех, кто использовал сыворотку второго уровня и выше, были требования по наличию детей. Женатый мужчина должен был стать отцом в течение 1,5 лет после использования сыворотки, неженатый – в течение 3 лет. Замужняя и незамужняя женщина в течение 3 и 5 лет соответственно. Там были еще квоты и обязанности по количеству детей в зависимости от заслуг человека. Возникала некая коллизия, что в среднем мужчина должен был предоставить гильдии больше детей, чем женщина, но гильдия обещала исправить несправедливость, когда появится возможность вынашивания ребенка вне женской утробы. Впрочем, этот момент также снижал градус социальной напряженности в республике. У страны было большое число молодых девушек и подростков женского пола, принятых на работу на других землях и ныне ставших полноправными гражданками республики. С этим ничего нельзя было поделать. Повстанческие армии годами пылесосили города и деревни, отбирая себе самых сильных и способных молодых людей. Слабые мужчины, старики, дети и, естественно, женщины, были оставлены позади влачить жалкое существование. Мужчины были лучше и как солдаты, и как игроки. Поэтому лидеры повстанцев набирали их в первую очередь. О демографическом кризисе особо никто не заботился в эти годы. В частности из-за того, что мировые правительства также забирали молодых мужчин в свои армии или на заводы, где те впоследствии могли погибнуть от вражеской пули или из-за тяжелой работы. Также многие мужчины погибли в бандитских разборках или были убиты богатыми отбросами, собиравшими себе гаремы из десятков или даже сотен женщин, чьи отцы, братья или мужья им мешали. Гильдия, избавляясь от отбросов, вынуждена была эвакуировать их гаремы вместе с имуществом. В самой республике это было пока не сильно заметно, но базы на других землян были переполнены женщинами, которые бросались на любого более или менее сносного мужчину, как волки на беззащитных овец. Нехватка мужчин и жесткая конкуренция на них негативно влияла на миллионы молодых работниц гильдии и специалистов женского пола. И гильдия не могла заехать в какой-нибудь город, чтобы вывести оттуда мужчин и раздать тех каждой нуждающейся женщине, так как в городах соотношение женщин и мужчин обычно также было не в пользу последних. Коалиция и повстанцы, освобождающие города, нуждались в восстановлении стран, а также в их защите. И они забирали многих мужчин в армию или на стройки заводы. Гильдия также не могла использовать генетический материал военнопленных солдат по причине их неблагонадежности. Лояльность гильдии еще нужно было доказать. И новые законы, буквально обязавшие элитных мужчин гильдии заводить детей и, соответственно, искать матерей для них, успокоили миллионы работниц, опасавшихся остаться старыми девами до конца своих дней. Республика хорошо заботилась о своих граждан, поэтому быть матерью или отцом-одиночкой вообще не было проблемой, даже если детей было несколько. И ранее проблема была только в получении достойного генетического материала. Поэтому новый законопроект был встречен на ура. Да, на данный момент в республике было всего 450 миллионов человек, но этого было достаточно для текущего развития. Макс не боялся столкнуться с миллиардным западным блоком, когда в республике было 150 миллион человек и не было современного оружия. Он не боялся экономически противостоять 10-миллиардной коалиции в период их холодной войны, когда в республике было 250 миллион. И космос только-только осваивался. Не боялся с 350 миллион населения выступить против 100-миллиардного союза мировых правительств. Теперь эти 100 миллиардов постепенно распределяются по различным странам коалиции, и как кажется коалиции, они будут только сильнее и крепче после периода восстановления. Будет ли большой босс их бояться, даже более сплоченные, это те же 100 миллиардов, как и ранее. Он не боялся в первые дни, не боится сейчас, и не будет бояться в будущем. Через 10 или 20 лет в гильдии поднимется новое поколение, лучше обеспеченное, лучше обученное, лучше подготовленное. Умнейшие и сильнейшие поколения на планете во все времена, кто сможет ему противостоять? Эти мелкие игры и схемы, разыгрываемые политиками прошлого, никак не поколеблют будущее гильдии и республики, не поколеблют решимость лидеров в противостоянии другим цивилизациям. И пусть население республики сейчас меньше, Макс был уверен, что в будущем именно республика ассимилирует в себе население других стран, а не наоборот. Да, и сколько лет жизни осталось этим политикам. Даже если они купили у него сыворотку второго уровня, они использовали ее уже в зрелом или преклонном возрасте. Процентная прибавка была аналогичной, но вот количество изначально оставшихся лет жизни отличалось. А с сывороткой четвертого уровня Макс мог прожить еще лет 100, минимум, с использованием специальных тоников личной системы и медицинских технологий механоида длительность его жизни может даже преодолеть 200-летний рубеж уже сейчас. А что будет дальше? Когда механоид разблокирует для гильдии новые медицинские технологии, а личная система выдаст ему сыворотку пятого уровня, вполне возможно, что он переживет не только нынешних старых лисиц, но и их детей и, может быть, даже внуков. Как они смогут и дальше использовать свои хитрые схемы, когда не останется людей, их придумавших и привыкших использовать? Как в свое время Богом благословенная Америка была страной, в которую все стремились ради лучшей жизни, теперь такой стала республика. Гильдия, пользуясь текущей нестабильностью на других землях и отсутствие правового статуса у еще не до конца восстановленных государств, вела радио и ТВ-трансляции, призванные показать величие республики. Летающие машины на магнитной подвеске, небоскребы под гигантским куполом, достигающим облаков, роботы, подметающие улицы, разносящие пиццу и оказывающие помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, добывающие роботы в Антарктиде и на астероидах, большие транспортные космические корабли, экспериментальные плантации пшеницы и кукурузы на Марсе, гигантские заводы, уходящие за горизонт парки авиационной техники, строй одетых в экзоскелеты марширующих солдат с электромагнитными винтовками в руках, выстрелы из головного орудия крепости наследия, а также музыка, сериалы, фильмы, аниме и прочее, и прочее. Это настолько поражало воображение простого обывателя, и тем более, ребенка, что могло запомниться на всю жизнь. Мировое правительство также присылало кадры с космических баз или из столицы, но там были совершенно другие масштабы и уровень технологий. Глава 379. О повстанцах и вовсе можно было ничего не говорить. Они где-то скрывались 15 лет, и когда враги ушли, они появились, чтобы установить свои правила. Недовольных было много. И повстанцы, а также коалиция были вынуждены договариваться с местными жителями о более или менее сносных условиях жизни, нормализации труда и выплате нормальных заработных плат. Как бы лидеры повстанцев не хотели временно сохранить все по-прежнему, как при мировом правительстве, чтобы скорейшим образом восстановить страну, не платя пока что адекватные обстоятельствам зарплаты и социальные пособия, они не могли сейчас этого сделать. Большой брат строго следил за этим. Однажды при подавлении забастовки недавно назначенный директор завода применил вооруженную силу. И он был настолько невезуч, что при подавлении митинга рабочих случайно был убит сотрудник гильдии, приехавший на расследование по горячим следам. В тот же вечер директор завода и все люди из его личной свиты, принимавшие участие в расстреле рабочих, были повешены на фонарных столбах, и неизвестные люди в черных одеждах патрулировали до самого утра, не давая снять трупы. Гильдия Надежда молчала, и никто не знал, кто это сделал. Только случайным образом впоследствии кто-то заметил в официальной прессе гильдии статью о смерти национального героя, полевого следователя по преступлениям против человечества, так официально назывались агенты, расследующие преступления приспешников МП в освобожденных городах, и подозрительно совпавшие место и время его гибели. По линии МИДа коалиции повстанцы задали вопрос гильдии по поводу повешенного руководителя. Причем, в официальной прессе и с довольно агрессивной риторикой, на что представитель гильдии ответил, что ничего не знает о невинно убиенном герое повстанцы. По их сведениям в том городе орудовала банда преступников, которая, прикрываясь липовыми документами от повстанцев, нещадно эксплуатировала рабочих, не платя им заработную плату. И когда последние возмутились, Банда расстреляла нескольких из них без суда, включая полевого следователя гильдии. Согласно процедурам гильдии, на такой случай банда была показательно ликвидирована в кратчайшие сроки. И этот вопрос закрыт полностью и навсегда. Если кто-то хочет мутить воду по этому поводу, то гильдия может инициировать расследование о том, кто продал липовые документы преступной банде. Намек был более чем прозрачным, и лидеры повстанцев заткнулись. Тем более, они стали куда аккуратнее вести себя на, как они считали, собственных территориях. Кто знает, сколько еще таких полевых следователей скрывается среди простых беженцев в захваченных ими городах, и при каких обстоятельствах гильдия может инициировать расследование преступлений против человечества с ними самими в качестве главных фигурантов. Некоторые из лидеров повстанцев и коалиции начали осознавать новые реалии жизни. Если они что-то сделают не так, то гильдия не посмотрит на их статус граждан другого государства. Приказ на ликвидацию будет назначен и приведен в исполнение в кратчайшие сроки. Обычные гражданские ничего не поняли из двух сообщений в прессе, но более или менее сообразительные также начали догадываться, что в Солнечной системе может быть установлен новый миропорядок. И не смотрите, что у коалиции в будущем будет в 100 раз больше населения, чем у республики. Если нужно будет, республика не побоится начать войну. Это только в глазах спасенных беженцев и молодых сотрудников гильдии она была образцом человечности и демократии в мире. Только простые люди думали, что солдаты гильдии – добрые и чрезвычайно гуманные люди. В глазах противников и потенциальных противников гильдийцы были самим воплощением дьявола. Большинство нынешних офицеров гильдии воюют на различных фронтах уже более 10 лет. Даже если повстанцы формально находились в состоянии войны с мировым правительством 15 лет, полевых операций у них было не так много. А офицеры гильдии, 13 лет назад начинавшие, как простые наемники и охотники за головами, или 12 лет назад бывшие обычными солдатами, воюющими против Западного блока, когда еще сам лидер гильдии частенько появлялся на фронте с винтовкой и, чаще, с тяжелым танковым пулеметом в руках, продолжали воевать все эти годы. Начинали они в джунглях или горах Африки, потом были леса и болота Южной Америки, потом были войны в космосе и далее, некоторые из них, к тому же, начали воевать еще раньше в качестве наемников или солдат диких генералов Африки или солдат на полях сражений в Восточной Европе. Это были люди, которые всю свою жизнь провели на войне, и воспитываемое ими молодое поколение солдат также воевали жестко и агрессивно. Их, будь не останавливала потеря конечности или сломанный позвоночник. Ходили слухи о солдате, который получил ранение в живот, но быстро засунул свои выпавшие кишки в пластиковый пакет, подвесил его на поясе и отстреливался от противников еще целый час, пока не потерял сознание от потери крови, успев убить 5. Конечно, он был генетически модифицированным солдатом и использовал сильные обезболивающие, но не каждый смог бы продолжать сражаться, когда твои собственные внутренности болтаются в пакете снаружи твоего тела. Сам по себе ментальный шок от увиденного парализовал бы многих, но не его. Если бы этот случай был единичным, то нет никаких проблем, но солдаты гильдии проявляли такую отвагу и безбашенность, что никто из их врагов никогда бы в жизни не назвал этих монстров добрыми или гуманными. И это обычные солдаты, но среди гильдийцев были также клоны и солдаты, 3/4 тела которых были заменены на механические протезы. В действительности в последние годы армия мировых правительств почти не сражалась, все чаще отступая. Так как наступление гильдия проводила довольно редко, то младший офицерский состав мог рисовать картину промежуточных боев, большей части из которых не было, как им хотелось. Некоторые из генералов находили эти отчеты подозрительными, но допрос солдат и сержантов в большинстве случаев не выявлял несоответствий. Солдаты и младшие офицеры научились даже подделывать видео с боев, которые использовались для доказательства. Гильдия же с ними своими военными сводками и потерями никогда не делилась. Генералы поумнее, иногда не пропускали эти отчеты выше, и справедливо были обойдены теми, кто замечал только позитив и ничего не заподозрил. Их отчеты с поля боя были более красочными и впечатляющими. Поэтому со временем и некоторые здравомыслящие генералы стали отправлять выше отчеты так, как есть, отвергая только самые бредовые. И лишь единицы знали, что войсками мирового правительства овладел тотальный страх встречи с солдатами гильдии. Даже если их было 10 против 1, как можно воевать с человеком, который, скорее всего, не умер даже после того, как его тело было разорвано на куски снарядом, точнее, тело его клона, или с человеком, у которого от человека осталась только голова и часть внутренних органов. Это же, блин, гребаные робокопы из чертова фильма. Когда я записывался в армию, мне не говорили, что мне придется воевать с героями из фантастических боевиков или клонами почти как в «Звездных войнах». Даже хуже, те, умирая, не могли передать свой боевой опыт новым клонам. В войне против такого противника невозможно победить. Какой смысл даже пытаться? Макс также не хотел, чтобы простые солдаты противоположной стороны погибали. Когда гильдия была в кризисе и отступала, вести жесткие бои было нужно, ради выживания. Теперь же выживание и даже развитие гильдии не зависело от побед против армии мирового правительства. И пока гильдия медленно прореживала верхушку МП, нынешние солдаты могут быть сохранены для возможных будущих кризисов человечества. Ведь Макс знал, что цивилизация механоида была лишь одной из многих высших цивилизаций, и была одной из самых неагрессивных из них. Но были цивилизации куда агрессивнее. Он все еще помнил свое путешествие на Утопию, где старшие демосы использовали новорожденных младенцев в качестве ежедневной пищи. Нет, лидер гильдии собирался расправиться только с преступниками, но хотел оставить в живых как можно больше землян. Его настоящие враги были за пределами Солнечной системы. Наконец, у Макса образовалось немного свободного времени, чтобы отправиться в мир культиваторов и отблагодарить Елену за предоставленную гильдии ранее помощь. Он переместился обратно в свое старое тело и инициировал миссию. Снова проснувшись в коконе, теперь Биг Босс был умнее и старался не привлекать к себе излишнее внимание. Через несколько недель работы он сумел выбраться в город, чтобы заглянуть в филиал тайного банка Арканы. ЦМ определяла его данные на основе генетической информации. И хотя Макс был копией самого себя, точность определения генетических отклонений у ЦМ была достаточно высока, чтобы определить два тела, как разных людей. Но вот Дба ориентировался на душу, и они быстро определили мужчину, как их уважаемого клиента. На его счету лежало некоторое количество кристаллов и золотых монет, но Елена теперь была умнее, и их было не так много, чтобы он привлекал к себе внимание. Но самым важным было то, что там было оставлено сообщение. Сначала от Елены, чтобы он ее подождал, но потом от ее помощника, чтобы Макс подождал уже его, так как Елена не сможет прибыть. Биг Босс так и сделал. Он ежедневно наведывался в банк целую неделю, пока, наконец, не встретил помощника. Они прошли в приватную комнату, и помощник бросил на него холодный оценочный взгляд. «Что-то не так?» – нахмурившись, спросил Макс. «Просто пытаюсь понять, что в вас нашла мисс Елена», – с недовольным лицом проговорил Пиджей. «И не нахожу совершенно ничего выдающегося. Тем более, вы мне кажетесь слегка староваты для моей госпожи. Это не мое основное тело, точнее, это мое первое тело, а Елена видела молодое, в общем, длинная история», — проговорил Биг Босс. «И чем обязан такому холодному приему? Из-за вас моя госпожа попала в беду», — сразу же перешел к делу помощник Горман. «Когда вы отправились в свой мир, Тратхенберг домогался моей госпожи, поэтому ей пришлось уехать в другой город. Она не хотела продолжать жить по заветам банка, то есть, обслуживать каждого клиента всеми доступными способами, поэтому добровольно взялась развивать восточные регионы, где банк не располагал филиалами. За это ей позволили игнорировать определенные правила. Мы были приняты хорошо местными сектами. Здесь, в западных регионах, большой силой обладают страны и различные коммерческие организации, поэтому и инопланетные цивилизации здесь могут найти возможности для сотрудничества и развития. В восточных же регионах правят ортодоксальные секты, и они не любят пришлых из внешней вселенной. Но мы с мисс Еленой были местными, поэтому нас приняли относительно нормально, а потом и стали относиться хорошо из-за деятельности банка Арканы и собственного банка Мии и мисс Елены. Банка Макса и Елены, если расшифровать в общем, все было хорошо, пока она не почувствовала, что вы находитесь в беде и нуждаетесь в помощи. После этого она купила семя гемевита и отправила его вам через пространственный разлом. Однако, семя этого растения запрещено к распространению за пределами мира культиваторов. Кроме того, в восточных регионах всякая коммуникация с внешней вселенной под запретом. Появление разлома было замечено множеством сект и культиваторов. Те провели расследование и вышли на мисс Елену. Помимо того, что она сделала порицаемый на востоке поступок, секты заинтересовало то, Откуда у нее столько денег и кристаллов на покупку такого редкого растения и организацию пространственного перемещения? Старый хрен одной из сект заметил красоту моей госпожи и предложил прикрыть ее от других сект, если та станет его 158-й женой. Но мисс Елена не согласилась. На следующий день все филиалы банка МИЭ были заблокированы, а активы изъяты. Благо, что там не осталось много денег после покупки Гемевиты, а остатки мисс Елена спрятала в ожидании проблем. Банк Арканы помогать не стал, и сама госпожа была схвачена, успев предварительно отослать меня. В последний момент она воспользовалась особым проклятием и превратила себя в каменную статую, чтобы старейшина секты храм Снежной Горы не воспользовался ею. Это особое проклятие, которое делает из человека статую на 1000 лет. Снимать его слишком дорого, и для старого хрена не проблема, подождать 1000 лет. Теперь мисс Елена содержится в его хранилище до истечения этого срока. Вы обязаны спасти ее взамен на помощь, оказанную ей ранее. Макс все это время слушал собеседника, не перебивая. Наконец, поняв ситуацию, выходило, что из-за него Елена подставилась, и причина недовольства этого гормона вполне понятна. Насколько сильна секта храма Снежной Горы? Сразу же спросил Биг Босс. Насколько силен старый хрен? Они очень сильны. Расстроенно покачал головой Пиджей. Храм Снежной Горы – одна из самых сильных сект в ее регионе. Если размышлять категориями инопланетян из внешней вселенной, то ее сила сопоставима с силой 2 или 3 цивилизаций галактического уровня. У Макса едва не отпала челюсть. В мире культиваторов время течет в 10 раз быстрее. Здесь 1000 лет, на Земле 100 лет. Каким бы самоуверенным не был лидер гильдии, он не был уверен в том, что его цивилизация достигнет галактического уровня за 100 лет. И даже если бы достигла, местный змей сильнее пришлого дракона. Он не сможет использовать все свои войска из внешней вселенной в мире культиваторов. Даже если бы у него была сила 20 или 30 галактик, это бесполезно.